которой ныне предоставлена возможность решать вопросы, ранее входившие в компетенцию органов государства. Да, загнул. Гордый собой, он аккуратно сложил листки. Об этом я давно думал. Уже год, наверное. Как избрали меня. Точно, год скоро будет. Так что насчет прокурора вы правы. Надо помочь. Мы же с вами и есть общественность. Ну, тогда давай к делу. Слушаю твой вариант. Но это только вариант, да? Сами потом начнете с одного из таких же вариантов. Кто мог его толкнуть? Мать родного сына? Хоть она и не заслуживает доброго слова, но не могла. Да и к чему ей это? Воровать умеет и так. Я подумал тогда, не собирается ли Жуйчиха, это мать Пашки, Галина Курань, уезжать? Недавно она тут вышла замуж, в какой уж раз не знаю, но мысль, что она собралась уезжать, запала мне. По всему чувствовал, как торговать стала, как с соседками говорить. Я и подумал, а не замешан ли тут Сличко? Вдруг он живой? Я давно когда-то слышал, что ему большой срок дали, но больше 15 лет прошло, мог на свободу выйти. После освобождения Новоднепровского он ведь скрывался у нее в хате, прятался, пока не обнаружили. Только злая сила могла ее заставить пожертвовать сыном, только очень сильная и очень злая. А такой силой вполне мог быть Сличко. Я и подумал, в последние 2 года не переписывалась ли она с ним. Спросил почтальоншу. Нет, не получала она от него писем, по крайней мере, на дом. Выходит, прокурор прав? Ты хоть что-то знала, Сличко, а я, например, и фамилии такой никогда не слышал. Вы, доктор, иначе живете. Все больше с книгами и много такого знаете и слышали, чего мне никогда не услышать. А у меня, у нас на Микитовке, столько всего у людей. Готовые романы. И, кажется, все про всех знаем. Был даже слух, что Сличко чудом расстрела избежал. Люди думали, ему заменили длительным заключением. Что он бежал, узнал я вот от вас. Ну, значит, рассуждаю себе дальше. Если она писем не получает, значит, он сам здесь. Вовсе это ничего не значит. Не спешите. Я вдруг вспомнил, что недавно встретил Гришку Малыху. Он с Веркой от смачка гуляет. Встретил я Гришку, а он ест селедку на улице прямо. Вы бы стали есть селедку на улице? В чем дело, спрашиваю? Да вот, говорит, день рождения пришел к Верке отпраздновать. Вчера договорились, а сегодня в дом не пускают. Ждал он Верку, чтобы пойти с ней к нему, а в дом его не пустили. Я и вспомнил об этом, когда думал про магазин. Не пустили, потому что не хотели, чтобы кто-то о чем-то узнал или о ком-то. Так я решил, что Сличко тут, в Новоднепровске. Тут уж я не выдержал, рассмеялся. Ну ты даешь. Привалов знал, к кому за помощью обратиться. Поступаю на юридический, прямиком в следователи. Смеетесь? Чего вам еще? А ведь он действительно тут оказался. Сергей прошел к старомодному и потертому буфету, поставил на стол покрытый цветастой клеенкой с разводами тарелку с хлебом, сковородку с остывшей яичницей, уже нарезанное сало, какой-то винегрет. Я ж с ночной смены еще не завтракал. Не откажите? Не откажу, я тоже с ночной, с дежурства. Сегодня бы по стопке надо, раз такой сволочи наконец на свете не стало. На свете не стало. На свете не стало. И маленькой, пухленькой Любы Сличко, подумал я. И в ту минуту не знал, что наш разговор к Любе и придет. А дальше произошло вот что, перебил Сергей мои невеселые мысли об этой злосчастной фамилии, от которой старшие сестры отказались. Моего третьего подручного, Володьку Безяева, вы знаете, я кивнул. Этого славного парня я знал хорошо, впрочем, его весь город знал. Лучший форвард нашей звезды. Его угораздило влюбиться в младшую дочку этого предателя. От этих слов Сергея я вздрогнул, Он будто мои мысли прочитал.